Глава 17. Ребекка зашла в свою комнату. Здесь она оставалась ночевать, когда была ее очередь дежурить. Аккуратную комнату Ребекка запирала на ключ и не позволяла заходить сюда этим. Она привезла из дома плюшевый розовый плед, удобную подушку, черно-белое постельное белье и неоновую дизайнерскую лампу. Светящиеся буквы ярко-синего цвета «Dream Merda». По вечерам Ребекка укутывалась в плед, заваривала травяной чай и читала комиксы Марвел. «Ты — мой супергерой», — говорила она бывшему. Ребекка уселась за белый стол и раскрыла свою тетрадь цвета хаки, куда записывала подробно все то, что случилось сегодня в Каза Фамилия. Она знала, как они боятся ее записей, как трепещут. Ну, во-первых, такие правила. Она должна фиксировать прогресс каждой женщины. У каждой мамочки свой проект, свое досье. Любая проверка могла потребовать показать, как происходит ежедневная интеграция в нормальную жизнь. Главная цель каждого, кто входил в систему, а значит попадал под внимание социальных служб, выйти в нормальную жизнь и стать независимым. Главная цель социальных работников и всех тех, кто принадлежит системе, включая такие вот каза-фамилия, проследит за тем, что мама делает все возможное, чтобы обеспечить своего ребенка нормальными условиями. Самое важное, о чем заботились социальные службы и волновался суд по несовершеннолетним, это дети. Ребекка тщательно выводила каждую букву. У нее был ровный разборчивый почерк, и она писала лучшие отчеты. Ей это и хозяйка Моника говорила, мол, ее записями все зачитываются, и сама хозяйка, и социальные работники. Это не просто отчеты, а произведение искусства. Когда-то она и книгу мечтала написать. Она много о чем мечтала. Ребекка достала из нижнего ящика маленькую коробочку, вынула оттуда кольцо с крохотным бриллиантом, надела его и покрутила вправо-влево. Смелости выбросить так и не хватило. Рядом с кольцом лежала фотография. Она и он на яхте. Сардиния, Северное побережье. Все было бы у них хорошо, если бы не та русская. Дописав отчет, Ребекка довольно отложила тетрадь, сняла розовые балетки, устроилась поудобнее на кровати, подложив под изголовье подушку, взяла с тумбочки рядом с кроватью комиксы и села листать журнальчик, хрустя чипсами. Фрагменты из отчета воспитателей. Зина. На просьбу не говорить с дочкой на своем языке огрызнулась. Убирать ванную отказалась. С дочкой говорит грубо. Ворует печенье. Работу все еще не нашла.